Глава 8. Секретный секрет инвестора. Итак, вот мы и добрались до финальной главы. Давайте подведем итог того, что мы прошли с вами, а также я поделюсь некоторыми секретами дальнейшей работы с вашим вечно зеленым портфелем. Это защищенный портфель, составленный по технологии 70 на 30, где 70% – это защитные активы, такие как, например, облигации, и 30% – активы для роста, к которым относятся акции и криптовалюта. Такая структура обеспечивает хорошую доходность за счет включения точечно отобранных ценных бумаг и криптовалют. Кроме того, данный портфель имеет сглаженную кривую роста капитала и защищен от кризисов и резких просадок благодаря постоянному пассивному доходу от облигаций. Их мы выбираем на основе жесткой сортировки по финансовым показателям, работая только с исключительно надежными выпусками. К таким облигациям относятся: первое – федеральные, ОФЗ, второе – муниципальные, также государственные, третье – корпоративные. Корпоративные, в свою очередь, должны отвечать следующим требованиям. Рост выручки более чем на 5% в год. Рентабельность собственного капитала, отношение прибыли к собственному капиталу бизнеса, более 10%. Доля собственного капитала в активах более 50%. То есть компания развивается преимущественно на свои средства. Портфель из 30-35 таких облигаций с одной стороны имеет сопоставимую с депозитами надежность, а с другой позволяет достичь более высокой доходности на 1-2%, а иногда и на 3-4% выше депозита. Также в таком портфеле можно добиться большей мобильности средств, чем на депозитах, сочетая таким образом сразу несколько разных целей. Например, есть вариант формировать структуру по стратегии лесенка, набирая облигации с разными сроками. Это дает сразу несколько опций. Короткие облигации до 2 лет. Это суперликвидный инструмент, то есть их можно в любое время продать без потери в доходности, в отличие от депозитов, при досрочном закрытии которых вы чаще всего теряете все накопленные проценты. Облигации на 3-5 лет позволяют зафиксировать интересные доходности на некоторое время, чего, например, не дают сделать депозиты. В период высокой ключевой ставки мы также можем спекулировать длинными облигациями, а в период ее снижения делать упор на флоаторы, облигации с переменной ставкой. В главах, посвященных облигациям, мы также предоставили подробные инструкции о том, как легко самому создать такой портфель с помощью веб-сервиса Finplan Radar. Также мы разобрали, как выбрать лучшие акции в свой инвест-портфель, узнали про 3 главных источника их повышения – рост бизнеса, недооценку, дивиденды. Научились определять их на примерах. Разобрали такие правила, как фундаментальный магнит, который будет тянуть стоимость вверх даже несмотря на колебания цен и кризисные явления, при условии, что вы выбрали хороший бизнес. Сжатая пружина. Момент, когда можно купить акции отличных компаний со скидкой. Кроме того, мы разобрали, какие еще факторы влияют на акции – макроэкономические и спекулятивные. В главах, посвященных акциям, мы размещали QR-коды со ссылками на видеоинструкции, которые помогут выбрать хорошие акции. Еще один обязательный актив современных портфелей – это криптовалюты. Мы узнали, что основной драйвер роста криптовалюты – это количество пользователей, которое зависит от уровня легализации отрасли, проникновения крипты в традиционные финансы, создания ETF и других финансовых инструментов и технологического развития, повышения надежности и доступности криптовалют для широких групп населения. Мы также разобрали практические аспекты работы с криптой, кошельки и биржи, и предоставили видеоинструкции по покупке первой крипты. В итоге, если следовать шаг за шагом данным рекомендациям, у вас должен получиться вечно зеленый портфель. Если у вас не вышло добиться этого самостоятельно, можете обратиться к нам за консультацией. У нас есть в том числе бесплатные проекты, в рамках которых мы помогаем сделать первые шаги на рынке. Самое интересное. Что будет, когда рынок упадет? Рынок постоянно пребывает в движении. Цены на все активы изменяются ежесекундно. Что-то растет, что-то падает, и это может оказывать на вас в том числе эмоциональное воздействие. При этом в случае с вечно-зеленым портфелем влияние колебаний рынка на ваши результаты сильно смягчается, и те или иные падения одних активов перекрываются доходами от других. Приведу несколько реальных примеров. Первый. В результате 2024 года российский рынок просел на 4% за несколько дней. Наш публичный инвестпортфель из акций стоимостью 10 миллионов рублей потерял 400 тысяч за такой короткий срок. Однако, благодаря тому, что мы инвестируем не только в акции, это падение у нас было перекрыто прибылью от других активов. Облигации принесли за февраль 106,55 тысяч рублей купонного дохода. Коммерческая недвижимость принесла 99,5 тысяч рублей в виде регулярного арендного платежа. Криптовалюта выросла на 9007 долларов или 810 тысяч рублей. Итог в убыточном месяце 106,55 плюс 99,5 плюс 810 минус 400 равно 616,5 тысячи рублей. Уточню, вечно-зеленый портфель принес 616 тысяч прибыли вместо 400 тысяч просадки. Как вам? В то же самое время люди, инвестирующие только в акции, изрядно понервничали, а кто-то, может быть, на эмоциях даже зафиксировал убыток. Второе. Приведу второй пример. Мощное падение 2022 года. На рисунке в приложении показал, как сработал наш портфель в этом случае. Это и есть главный секрет вечно зеленого портфеля. Там, где остальные уходят в минус, мы продолжаем получать прибыль. В итоге специалист совершенно по-другому относится к просадкам и колебаниям рынка. Там, где у обычного трейдера или инвестора может дрогнуть рука, и под воздействием эмоций он зафиксирует убыток, владелец вечно зеленого портфеля спокойно переждет просадку. Более того, он может воспользоваться ею, чтобы приобрести дешевые активы. Далее покажу несколько конкретных важных приемов управления таким портфелем. Секреты управления вечно-зеленым портфелем. Первый и главный прием управления – периодические ребалансировки. Это процесс приведения портфеля к исходной идеальной структуре. В нашем случае это 70 на 30, или точнее 70 на 25 на 5, где 70% – это облигации, 25% – акции и 5% – криптовалюта. Дело в том, что в течение жизни портфеля его структура будет меняться. Каждый раз, когда акции растут или падают, гасятся облигации, по ним приходят купоны и так далее. Разберем на реальных примерах, как делать ребалансировку. Она бывает двух видов – общая и частная. Первая подразумевает корректировку всей структуры портфеля. Вторая же – это покупка, продажа отдельных активов, когда их доля сильно меняется. Под данной ребалансировкой имеется в виду корректировка в рамках отдельных активов. Общая ребалансировка. Например, у вас был портфель 70 на 30, в котором 300 тысяч рублей акции, а 700 – облигации. В результате роста рынка первых их сумма увеличилась до 450 тысяч рублей, а сумма последних осталась прежней. Доли портфеля сместились, и теперь доля акций уже не 30%, а 39%. 450 поделить на 450 плюс 700 умножить на 100% равно 39%. В таком случае необходимо продать их часть, зафиксировать прибыль и переложить ее в облигации. Помните, в компьютерных играх в детстве была кнопка «Сохраниться»? Вот и здесь мы можем это сделать, когда что-то заработали, переместив прибыль в защитные активы. На практике мы постоянно применяем данный прием. В начале 2020 года, после отличного роста акций в 2019, была зафиксирована часть прибыли. Это стало правильным решением, так как в феврале-марте случилась пандемия, за которой последовал обвал рынка. Могли ли мы предположить, что подобное произойдет? Нет. Это был форс-мажор. Но мы соблюдали дисциплину вечно-зеленого портфеля, вовремя нажали кнопку «Сохранить», и это помогло спасти прибыль. Я даже писал об этом в 2020 году в своем блоге. Аналогичный прием затем мы применили, когда акции упали и их доля уменьшилась. Летом 2020 года стало понятно, что рынки пойдут на восстановление. И мы наоборот, продали часть облигаций и снова вложили деньги в подешевевшие акции. Это помогло ускорить рост портфеля и заработать больше среднестатистических инвесторов. В 2022 году, когда рынок акций РФ обвалился в результате начала СВО, мы повторили эту же схему. Продали часть защитных активов и вложились в подешевевшие ценные бумаги. И снова много заработали на восстановлении рынка. Возможность таких ребалансировок – это мое любимое свойство вечно зеленого портфеля. У тех, кто инвестирует только в акции, обычно нет возможности закупиться на таких просадках. Им остается в лучшем случае ждать роста цен до прежнего уровня. Частная ребалансировка. Следующий тип ребалансировки – частная. Здесь речь пойдет о продаже, покупке тех активов, доля которых сильно повысилась или упала в портфеле. Например, в ноябре 2021 года, когда акции Тинькофф выросли до 7144 рублей, мы продали большую их часть, так как их сумма составляла более 10% от стоимости всего портфеля. При этом средняя доля других акций в портфеле была порядка 3,3%, 100% поделить на 30 штук акций. То есть доля Тинькофф в 3 раза превышала стандартную. Обычно, когда доля акций выходит за 10%, мы начинаем действовать. Если видим, что источники роста в бумаге сохраняются, то немного подрезаем долю. Если же понимаем, что они ослабевают, то закрываем позицию либо целиком, либо большую ее часть. В итоге ребалансировки помогают вовремя сохранить прибыль на росте как отдельных активов, так и рынка в целом. Их же падение можно использовать для увеличения дохода в будущем. Дзен инвестора. Еще один важный аспект управления портфелем – это психология и отношение к колебаниям. Важно понимать, что изменения в акциях или криптовалюте – это не что иное, как свойство данных активов. От них никуда не деться. При этом от негативных эмоций в случае падения акций тоже не избавиться, особенно начинающим инвесторам. Поэтому честно вас предупреждаю, будьте к этому готовы. Более того, настоящим инвестором вы станете только тогда, когда переживете свой первый кризис на фондовом рынке. Это научит вас терпению. Я называю это дзен инвестора. В случае с вечно зеленым портфелем переживать кризисные периоды будет легче, так как вы продолжите получать прибыль от защитных активов и не потеряете возможность закупиться подешевевшими акциями. Это сгладит в том числе эмоциональный фон. Важно понимать, что мы не знаем будущего. Может случиться все, что угодно. Форс-мажор в отдельной компании, пандемия по всему миру или новый вооруженный конфликт, который повлияет на все рынки. Но мы инвестируем в то, что нам известно. А именно, если вкладываться в акции сильных компаний, то рано или поздно они выстрелят, даже если в процессе котировки их будет трясти. Если делать диверсификацию, то мы радикально уменьшаем для себя риски форс-мажоров. Если добавить в портфель защитную часть, то мы всегда будем оставаться в плюсе. Помнить об этом важно, чтобы ситуация на рынке не влияла на ваше эмоциональное состояние. Еще одно правило дзена, которое я иногда сам использую, когда котировки акций падают. Я захожу в отчетность компании, смотрю на финансовые показатели. Если вижу, что там все хорошо, это означает, что у бизнеса дела идут по-прежнему нормально. Количество моих ценных бумаг не изменилось. Стало другое лишь их стоимость. Значит, падение котировок с высокой вероятностью временно. Рынок часто ошибается. Инвестирование – не одноразовый процесс. Еще один важный аспект, внимание на котором я хочу акцентировать к концу этой книги, заключается в том, что инвестирование – не одноразовый процесс. Оно идеально работает, если мы каждый месяц откладываем какую-то часть своих доходов в свой портфель. Это правило «заплати себе», которое было разобрано в главе «Почему одни люди богатые, а другие бедные». У инвестирования есть еще одно очень важное свойство для вас и ваших родственников. Это преемственность через поколения. Именно так и создаются великие семейные капиталы. И вы можете стать первым в своем роду, кто станет основателем такого состояния, передавая эстафету дальше как на уровне мышления, так и в виде реальных средств и накоплений. Мне эта идея очень откликается. Это еще одна причина, почему я назвал книгу «Вечно зеленый портфель». Время. Самый ценный ресурс. Поскольку наше время – самый ценный ресурс, то закончить книгу я хочу следующими двумя формулами. Первое. Инвестиции умножить на время равно ваш пассивный доход. Второе. Кредит умножить на время равно ваши расходы. Из первой формулы следует, что чем больше времени вы вкладываете, тем более крупную сумму принесут инвестиции, тем меньше усилий по зарабатыванию активной прибыли от вас потребуется, и тем больше будет общий доход. Это и есть путь к богатству. Вторая же формула показывает нам ситуацию наоборот. Чем дольше вы владеете кредитом, тем больше по нему заплатите, тратя свои силы и энергию на обслуживание долгов вместо постепенного создания богатства. Итак, начинаем с того, что учимся откладывать и внедряем в свою жизнь правило «заплати себе». Далее выстраиваем дисциплину инвестирования и продолжаем обучаться. Ваши знания окупятся. Инвестируйте в них. Ну а самое главное, важно просто сделать первый шаг и двигаться постепенно в сторону своих целей. Желаю вам вечно зеленых портфелей. Это работает. Ваш Виталий Кошин.